Как только я объяснил Луне, что понял сам, открылся следующий проход. Пройдя сквозь него, мы обнаружили лестницу с двухметровыми ступеньками, идущую как-то слишком уж высоко. Мы спустились максимум этажа на 3, а эта лестница поднимается метров на 20, может больше. Из этого напрашивается только один вывод: мы в скрытом пространстве. Сами ступеньки не были бы большой проблемой, но помимо них в этой комнате было какое-то антимагическое поле и увеличенная сила притяжения. По отдельности, эти препятствия не представляли сложностей, да и все вместе тоже, но вот связанные руки неприятно дополняли картину. Тем не менее, подняться до середины у нас получилось с помощью акробатики и удачи. Там на нас напали, ну видимо, голуби любви, которые выглядели как белые виверны с перьями. Зрелище было странное и в крайней степени несуразным. Подозреваю, что это искусственные химеры. Бой с этими тварями был такой же, как и их внешний вид, до ужаса странный и несуразный. Во-первых, эти существа не могли летать, а только парили и высоко прыгали. Во-вторых, у них отсутствовало какое-либо магическое или стихийное дыхание. Бой был осложнен только малым пространством для маневра и связанными руками. Я по большей части был беспомощен, выбросы чистой энергии, хоть и наносили вред, но вряд ли могли их реально убить. Хорошо, хоть осталось несколько неразобранных мечей, которые я забрал у йотунов. Эта железка выглядела как обычный скимитар без каких-либо лишних элементов, но в отличие от моего меча, этот я мог достать и использовать. Можно было бы взять второй меч Луны, она из-за нашего положения пользовалась только одним, но я скорее сам себя им раню. Бой был долгим, ни с одним противником до этого мне не приходилось сражаться так долго, но сложным я его назвать не могу. Химеры оказались не умнее обычных голубей, а поэтому заставить их спуститься и нанести им смертельные удары было достаточно просто. К великой удаче, удалось забрать души этих тварей, хоть для этого и пришлось применить навык десяток раз, касаясь мертвых тел. На вершине лестницы нас ждала дверь в разгромленный зал со множеством столов, зато магию больше ничего не блокировало. Даже беглый осмотр подсказывал, что здесь должен был быть пир, но вместо него нас встретили призраки, в этот раз настоящие. Было их не меньше пары десятков, и выглядели они все как викинги. Бороды, топоры, мечи и даже у парочки, кажется, были рогатые шлемы, или они сами были рогатыми. Свернувшимися ко мне магическими силами они не стали каким-либо препятствием, я просто использовал изъятие души, и они все рассеялись. Честно говоря, не думал, что с призраками будет так просто. Во всех историях у главных героев с ними больше всего проблем, из-за нематериальности и невосприимчивости к обычному урону. Буду считать местных призраков каким-нибудь исключением, все же здесь они были в заключении и, возможно, ослабли. Спустя 10 минут открылся очередной проход, и привел он нас в спальню с гигантской кроватью в форме сердца. В отличие от предыдущей, это была в полном порядке, но зато с гигантским слоем пыли. Когда мы зашли, сразу стал открываться следующий проход. Посмотрев на это место немного, мы ничего не говоря пошли дальше, еще не время, как бы мы ни хотели. Следующая комната оказалась сокровищницей или комнатой с подарками и приданными. По центру был постамент с платьем, а вокруг артефакты, золото, серебро и драгоценные камни размером иногда больше моего кулака. Чтобы проверить все сокровища на ловушке и проклятия, понадобилось несколько часов, но ничего такого не получилось обнаружить. Дома придется еще раз все перепроверить. Но меня ждало самое интересное. Свадебное платье, самое прекрасное во всех 9 мирах, идеальный доспех валькирии. Сейчас, анализируя это платье, я могу подписаться под каждым словом. Это и правда шедевр даже среди богов. Даже немного жаль, что дано носить его лишь женщинам. Поверхностный анализ показал, что не просто каждая часть платья пропитана магией, а каждая отдельная нить. В общем, на комплект наложено больше сотни зачарований. Это при том, что для получения мастерского звания в зачаровании нужно уметь накладывать 10 высокоуровневых чар, а грандмастером может быть признан любой, кто смог наложить на десяток больше, при этом не обязательно использовать мощные чары. Я бы мог просидеть так еще многие часы или даже дни, но Ардис напомнил мне, что лучше сделать это в спокойной обстановке. Сказав об этом Луне, мы выдвинулись в обратном направлении, и по дороге она подняла один важный вопрос: как нам убрать ленту? Силой еще не порвать, по крайней мере нашей, а значит, остается вернуться к тому постаменту и поискать ответы там. В крайнем случае можно попросить помощи у Одина. Обратный путь не представлял сложностей, а поэтому мы быстро добрались до постамента, но кроме мотка точно такой же ленты ничего не нашли. Так как оставаться здесь больше нет смысла, то мы направились к валькириям, может они подскажут, как развязать ленту. Стоило нам подняться на поверхность, как лента сама развязалась, но вместо себя оставила тонкие черные татуировки на запястьях в форме знака бесконечности. Пока мы их рассматривали, из моего рукава выползла Фис, и на ней было точно такое же тату, но белое. Она посмотрела на меня, на Луну, а после на тату и, передав фразу в стиле «Ладно, пусть будет так», заползла обратно. «Ардис, какого черта? Или лучше проще и конкретней, что это? Так проявляется связь вашей клятвы в новых условиях». «Каких условиях? Вы провели древний обряд бракосочетания, примите мои поздравления, кстати». «Так, стоп, я могу понять, почему татуировка появилась у Луны, но тогда при чем здесь Фис? Она имеет особый статус в этой клятве, а поэтому не знаю. Тут просто такое дело, даже система виснет при попытке как-либо классифицировать ее. По этой же причине вам придется осваивать возможности связи вне системы. Приехали, что называется, это вообще как? Черт его знает, хотя у меня нет уверенности, что даже он в этом случае что-то знает. Кто же тогда такая моя змейка? Иногда кажется, что она и есть офис дракон Ураборос, но это же бред. Зачем подобному существу обращать на меня внимание? И ладно это, если я правильно помню, она многих брала под свое крыло, но становится моей женой зачем? Я также обдумывал этот вопрос и пришел к нескольким выводам, не уничтожающим мою логику. Тогда поделись, а то я не могу даже следа от логики. Первый вывод. Она девушка, и логика к ней неприменима. Если я правильно помню, то офис когда-то представала в форме древнего старца с бесконечно длинной бородой, так что понятие пола может быть неприменимо к такому существу. Согласен, тем не менее на подобное я нашел для себя ответ. Она вжилась в роль и поэтому стала мыслить как представительница женского пола. Ладно, черт с этим, ты говорил, что выводов несколько. Этот вариант мне кажется более логичным, чем предыдущий. Что нам известно об офис Даканона? Только то, что она каким-то образом собрала или создала организацию бригады хаоса. Что если она для поиска потенциально сильных существ, которые войдут в эту организацию, были созданы автономные существа с частичкой силы хозяйки? Тогда все эти действия укладываются в идею, что обретя силы вы поможете ей отбить дом. Это вполне стройная теория, без больших косяков, не обязательно даже к ее организации привязываться. Поиск сильных существ – это уже для нее вполне подходящая цель, так как лучше все равно нет, будем придерживаться этой версии. Рассказав Луне, что значит эти татуировки, и поймав ее, когда она отправилась куда-то в свои фантазии, я с ней на руках отправился в сторону города Светлых Альвов. Примечание к части. Альбом, готовится замена HTTPS DriveGoglitz.com DriveFolders 1x16 SU4 DKF4 ZFMCCPKFL 1S3BN8 NUTNS, бета придумай, что-нибудь смешное. Наконец смог дописать эту главу, а то празднования после сдачи экзаменов затянулись. Надеюсь, успею написать еще одну главу до того, как уеду, но если нет, то глав на следующей неделе не будет. Также я услышал ваши желания и после следующей большой арки устрою таймскип, а все интересные истории из задуманных выпущу после отдельными главами, возможно. Бета, решивший, что ничего не придумывать, тоже смешно. Так, бабуина я нашел, деда тоже. А тот, чье имя я помню, но не скажу где, дед Максим. Во-первых, одобряю последние фразы про женщин. Во-вторых, где моя старая анальная пробка и кто подогнал мне новую? Вор ошибся с размерами, новая маловато. Бабуин, кто украл мой сладкий рулик? Хи-хи-хи. Отсылка на Хитмана. Травматический скриптум. Попытка автора в романтик, лично мне кажутся неловкими, и с тем, что они странноваты, согласен и он сам. Часть 46. Как только мы покинули кристальный лес, на нас сразу же напал экинтрозавр. Никогда бы не подумал, что могу вспомнить его название. Он передвигался на четырех конечностях, спина его покрыта двумя видами шипов. Первые выглядели как пластины и начинались от головы, заканчиваясь на уровне его передних конечностей. Вторые были прямыми шипами и попарно шли до самого хвоста. Почувствовать тварь удалось только в последние мгновения перед тем, как он нанес удар хвостом, и то с помощью печати. Схватив Луну и выставив барьер каменного льда, я отпрыгнул назад. Мое заклинание выдерживает серьезные удары валькирий, просто оплыло и развалилось. Отпустив Луну, Я создал несколько ледяных копий и даже еще более мощное заклинание кометы льда, но все они просто стекли с динозавра. Пока я анализировал и соображал, чем ударить, луна подскочила к нему и атаковала. Лезвие ее меча тоже растеклось по рептилии и обожгло ее. Эти мечи создают своеобразную магическую плазму из энергии огня, но после соприкосновения с существом даже такая субстанция превратилась в жидкость. Это было странно, и мне нужно было больше данных, так что я попросил Уфис активировать ее зрение, параллельно, не без поддержки Ардиса с кристалла, начал закидывать динозавра ледяными стрелами и кристаллами. В нескольких сантиметрах от тела происходило преобразование с изменением агрегатного состояния, лед все еще оставался льдом, а плазма плазмой, но они приобретали свойства обычной жидкости. Тут в моем сознании что-то зашуршало, как бывало при неминуемой опасности, но в этот раз я чувствовал, что опасность грозит не мне. Луна все это время атаковала существо и куда эффективнее меня. Ей удавалось уворачиваться от атак без каких-либо проблем, но следующая сможет ее задеть. Как это произойдет, я не знал, но у меня уже была идея, как этот удар отвести. Для начала я с помощью кольца создал несколько плоскостей из света и сложил их в конус. После еще одним слоем внутри, я создал прослойку ледяного ветра, который вытолкнет свет вовне, когда тот потечет. Все это я успел в последние секунды перед тем, как ящерица переросток топнула и вся земля вокруг превратилась в кисель, и луна провалилась в него по колено. Следом существо ударило по моему конусу, и в него полетели капли света, обжигающие не хуже мечей луны. После вновь появилось шуршание, но в этот раз оно шло не изнутри, а снаружи, точнее из кожи, с печати на ней. Попросив Фис отключить ее зрение, я сосредоточился на ощущениях и сплел заклинание, но вместо привычной стандартной печати для ледяных заклинаний мне были видны руны, даже те, которых там нет. Создав в очередной раз ледяные заклинания и запустив их, я увидел, как происходит преобразование. После этого мне стало понятно, как победить. Он изменяет вещества, если они имеют хоть какую-то твердость, а значит, луч света, иначе говоря лазер, должен преодолеть эту защиту. Прикрыв луну еще одним конусом, я использовал силу Шира, напитав энергии, которой вполне возможно хватит и сотню танков пробить. Тем не менее, насквозь пробить не удалось, но динозавр все равно помер. Осмотрев тушу и взяв сердце с кровью для Шира, мы направились дальше. Пока мы продвигались глубже в джунгли, я размышлял над этим боем. Вероятнее всего, каким-то образом активировалось рунное зрение, и если я прав, то это чертов магический шаринган. По крайней мере, одна чит-способность есть. Осталось выяснить, как его включать или от чего он включился в этом бою. После я призвал образ увиденной рунной цепочки, для начала хорошо известного мне заклинания ледяных стрел. При детальном сравнении в рунном зрении этих самых рун оказалось куда больше, но они повторялись и больше походил на предлоги и знаки препинания в обычном предложении. Если так подумать, то в печати для такого используются плетения, связывающие или наоборот ограничивающие отдельные руны. Чтобы точно что-то заявить, нужно больше данных, а значит, нужно посмотреть на большее число заклинаний. После я стал разбирать то, что видел при взаимодействии с рептилией. Ее собственное заклинание преобразования, хоть и было интересным, но подобное я уже видел в алхимии. Зато вот мой лед после преобразования менял цепочку рун и переставал быть простым льдом. В памяти был некий подвижный лед или живой лед. Там вообще много заклинаний использовали разные концепции, и в этом была проблема. Концепцию нельзя объяснить или, передав воспоминания, научить, ее можно только осознать. В моем случае, детали из воспоминаний стали последней каплей, которая и дала понимание, и вот сейчас эти руны стали для меня такой же каплей. Я понял, как сделать подвижный лед. Он вообще штука полезная, именно из него делают почти все конструкты, големов и вместилища для духов. Еще, например, я мог создать ледяную броню, и она бы напоминала рыцарский доспех, а теперь мне доступен герметичный скафандр. Его второе название «живой лед» тоже имеет смысл, так как этот лед способен накапливать жизненную энергию и лечебную ману. Так как я гордый обладатель силы смерти, то лечебные заклинания мне практически недоступны, а значит, имея запас, я смогу исцелять серьезные раны. И в конце концов, самым простым способом использовать этот лед, использовать это в бою. Он способен менять форму с той же легкостью, как и иллюзии, а значит, сильно расширяет мои боевые возможности. Когда мы ушли достаточно далеко от оставленной туши, решили остановиться на привал. Во время него я решил попробовать создать живой лед, для чего призвал и посох, и кольцо. Последнее во время призыва эволюционировало, открыв еще одну ячейку для энергии и изменив возможности по приданию формы. Теперь я могу делать конструкции из своеобразных полигонов или их аналогов любой формы. Интересно, что послужило причиной для этой эволюции. Силы и веры в себя у меня достаточно, а значит, это были конкретные действия во время последнего боя. С учетом новой возможности, стоит полагать, что причиной эволюции стала сложность конструкции. Это, конечно, спорно. Конус – невероятно сложная конструкция. Тогда стоит считать, что этому послужило способ создания, так как конус был сделан из треугольников. Спустя один день, по субъективным меркам и 3 часа по артефакту компасу, мы вышли к озеру. Подойдя к нему, на нас выпрыгнула какая-то здоровенная рыбина, которая попросту игнорировала стихию льда, но луч света спокойно пробил ее. После, мы решили разместиться на берегу и поджарить эту рыбу. А то луна на нее смотрела с каким-то непонятным голодом, раньше она только на сладкое так смотрела. Оставив разжиг костра на мою волчицу, я отправился разделывать рыбу. Это было не так уж и просто, все же рыбина здоровая, но нет той бытовухи, с которой не справился бы телекинез. Рыбу пришлось разделить на 3 части, а после в кузне создать фольгу, так как со всей кучей фигни, что я ношу в своем инвентаре, там нет ничего подходящего для готовки. Засыпав рыбу специями и соевым соусом, я завернул все это и повернулся к костру. Я был сосредоточен на процессе разделки и не обращал внимания на шум. От хищников мы защитились скрывающим барьером. Так, вот когда я повернулся, то увидел погребальный костер в 3 моих роста. Ардис, скажи, что луна просто решила попрактиковаться в иллюзиях или как-то повлияла на мой разум? Нет, ничего такого нет. По крайней мере, кристалл не фиксирует никакие магические колебания. Луна, зачем? Ты о чем, Артур? Костер, зачем ты сделала его таким огромным? Ну, я думала, что чем больше костер, тем лучше. Вот, я не спорю, но не погребальный же костер делать. Я думала, может, на нас нападет еще какой-нибудь морской гад, и мы его зажарим. Так ладно, сейчас соберем из этого что-то поменьше, а там посмотрим. К твоему сведению, вокруг нас стоит скрывающий барьер, так что никто на нас напасть не мог. Она как-то даже взгрустнула и, опустив уши, отошла в сторону. Что с ней творится, или все девушки после свадьбы, пускай и ритуальной, меняются в характере? Тем не менее, притянув телекинезом некоторые из досок и сложив из них костер подходящего размера, я снова полез в кузню, так как решетки тоже не было. Дожидаясь, когда угли прогорят, я смотрел на луну. Она стояла ко мне спиной, смотря в озеро. Она же не думает, как приманить хищника покрупней. Подумав пару минут, я, ничего не говоря, подошел и обнял ее со спины. Не то чтобы я хотел ее удержать от необдуманных действий. Она немного дрогнула, когда я подошел, но предпринимать ничего не стала. Простояв так некоторое время, я вернулся к костру и телекинезом стал приспосабливать камни, чтобы положить решетку с рыбой. Когда я закончил и засек в системе первые 10 минут, черт знает, сколько эту рыбу готовить. За это время луна все же успела учудить. Она откуда-то достала удочку и, нацепив на нее кусок мяса, закинула в воду. Вопрос откуда, я не задавал, сам ей инвентарь ставил, и вопрос зачем, я тоже повторно задавать не хотел, но вот вопрос, почему она решила сделать это именно так, я ей потом задам. Сейчас же я уже видел тень, двигающуюся в воде по направлению к луне, и размер этой тени меня ни капли не вдохновлял. Опасности я не чувствовал, а поэтому, оставив кристалл с Ардисом возле костра, чтобы следил за едой, пошел к моей горе волчицы. Успел я вовремя, так как именно этот момент из воды выпрыгнула помесь акулы и крокодила с ластами, как у черепахи, очередной представитель древней фауны Земли. Интересно, как так вышло, что все существа, живущие в этом мире, так похожи на древние ископаемые, которые находят в обычном мире. Может быть, это просто похожие животные, а может, Альфхейм как-то связан с вымиранием динозавров, да не бред. По истории, преподаваемой в Асгарде 9 миров заимели связь с обычным миром, только в 1300 году до н.э., а раньше существовали отдельно. Мне, конечно, в это мало верится, но пока это единственная версия древних событий. Когда кранозавр, название Ардис, нашел в справочнике, выпрыгнул. Я создал живой лед, и, придав ему форму циркулярной пилы, разрезал на 2 части. Ребячество, конечно, в реальном бою такие приемы более чем бесполезны, Но вот если нужен красивый бой или хочется повеселиться, то можно. Насадив обе части этого динозавра на обструганный ствол какого-то молодого дерева и восстановив костер Луны, стали их жарить на открытом огне. Первая рыбина была в наиболее похожем на готовое состояние, через 20 минут и она получилась достаточно хорошо, понравилась даже мне, хотя в прошлом я не помню, чтобы проявлял любовь к рыбе. Динозавр же получился очень специфичным. Во-первых, его мясо, как-то странно пахло, я бы даже сказал воняло, и долгое время оно не хотело даже нагреваться. Полазив по справочникам, я с Ардисом не нашли ни одного упоминания, чтобы хоть кто-то пытался его готовить, не говоря про то, чтобы есть. Поэтому мы оставили тушу в костре и отправились дальше в путь, хотя по дороге я пытался поймать еще несколько рыбин на будущее. Ближайший город был от нас, всего в дне пути, который пролетели как-то очень быстро. Этот большой город носил гордое название «Малые лопухи» и имел очень приятную цветочную архитектуру. Зайдя в город, мы не встретили никакой стражи или охраны. Еще немного побродив и сняв комнату на постоялом дворе, мы стали думать, где нам найти валькирий, но они сами нас нашли, просто столкнувшись с нами на углу. По именам я их не знал, но это сейчас и не имело значения. Мы сразу попросили их выдать задание, и как оказалось, мы были первыми, кто решил взять задание, хотя несколько групп уже прибыли в другие города. Нам дали список целей, каждая из них закреплялась за конкретным учеником и ему выдавалось специальное устройство, фиксирующее выполнение задания. Мы стали смотреть в первую очередь те цели, которые были рядом с одним из мест, которые я хотел посетить. И такие цели нашлись: Луна взяла охоту на блудного тролля, а мне урегулирование вопросов с проникшими в этот мир демонами. Остальной день мы решили провести за отдыхом в городе, а утром отправиться в сторону целей. Весь день мы гуляли по городу, все же он имеет достаточно необычный дизайн, все здания были сделаны в деревьях и обильно покрыты цветами. Причем последние были не только декорациями, но и исполняли функции бытовых артефактов. Это была уникальная идея для этого мира, и как я ни пытался, у меня не получалось приспособить ее для моего компа. Хотя если получится найти здесь хоть один компьютер или соответствующую литературу. Поэтому когда мы гуляли по городу, то заходили во многие лавки и магазинчики, в особенности в книжные. Уже вечером, пока Луна нежилась в теплой ванне, я занимался разбором зачарований на свадебном платье. Разобравшись подробнее, я смог понять одну из хитростей, на которые пошел создатель данного шедевра. Зачарования, связанные с одной тематикой, шли не по отдельности, а в системе. То есть система маскировки, которая и стала роковой для хозяйки этого платья, состояла из множества отдельных чар, но все они были наложены как одно. Это то, что можно понять из конечного продукта, а вот со способом, как такого добились, еще придется повозиться. Тем не менее, из этих систем получилось выделить как отдельные зачарования, так и небольшие системы, которые при двухметровом круге я смогу повторить. И это не просто слова. Две таких системы я смогу наложить и еще пару дополнительных простеньких чар. Осталось выбрать, какие, и начать прорабатывать схему массивного ритуала. Первой системой будет отвечающая за изменение внешнего вида по желанию владельца. Второй стоит взять урезанную систему маскировки, от взора Хеймдалля оно не скроет, но позволит не оставлять следов. В качестве двух небольших заклинаний нужно взять защиту от высасывания маны и защиту от огня для похода в Муспельхейм. Хотя может стоит для этого мир создать отдельный комплект. Все зачарования, наложенные на платье, не удалось изучить, некоторые из них своего рода зашифрованы, другие просто мне неизвестны, а оставшиеся созданы с помощью неизвестной мне магии с использованием неизвестных мне рун. Для решения этой проблемы прекрасно подойдет подаренное мной кольцо, в котором есть кусочек от кристалла с Ардисом, причем даже будучи отделенным, он все равно имеет связи с основной частью. Пока все это не функционирует ни как задумано, ни как-нибудь, и может только по команде с основного кристалла создать силовое поле или магический щит. Дело в том, что Ардис еще адаптируется к дополнительному вместилище. Он описывает, это как новый орган, еще одну руку с отдельными органами чувств. Спустя несколько минут Луна вышла с ванной в одном халате, и развязав пояс, скинула его на пол, оставшись полностью голой. Перед тем, как приступить к нашей периодической, непостоянной, но очень любимой игре, я должен был рассказать ей про платье, чем в общем-то и занялся. В первые пару минут Луна смотрела на меня с каким-то разочарованием, мол, вот я тут готова, бери, а я ей про какое-то платье, но послушав немного, она стала серьезной и стала задавать вопросы. Поговорив немного и, видимо, уточнив все, что ей делать, Луна задала мне последний вопрос, а точно ли я хочу ей отдать такую броню. Не став уточнять, что зачарование брони работает только при ношении его особью женского пола, я заверил, что изначально все так и задумывал, что, кстати, тоже являлось правдой. Все остальное мы оставили на утро, а сейчас занялись сбросом накопившейся за день усталости и стресса. Утро началось с продолжения ночи, но также осталось лишь на уровне легкой эротики с предварительными ласками. После мы занялись проверкой и настройкой брони, что заняло еще 2 часа, так как временем мы не были ограничены, то решили не выходить из комнаты до обеда, а после него, не найдя сигналы компасов Алексея и Шира в ближайших десятках километров, мы решили выдвигаться на задание. Ближайшей была цель Луны, а именно парочка каменных троллей, засевших в пещере возле одного из стабилизированных путей. Такие проселочные дороги с каменными столбиками, как вены, пронизывали весь Альфхейм. Передвижение с их помощью нам не подходило, так как занимало слишком много времени. Другим вариантом было путешествие по реке, которая проходила в паре километров от города. Реки в Альфхейме были достаточно стабильными путями, но очень опасными из-за водных хищников. Такие мелочи нас не могли остановить, так что, добравшись до нее, я создал лодку из каменного льда и добавил к ней несколько винтов из живого льда. Продвигались мы достаточно быстро, хотя несколько раз пришлось вступить в бой против сородичей того, не очень подходящего для кулинарии динозавра. Сама река тоже заслуживает подробного описания. На мелководье вода имела бордовые оттенки, но очень быстро переходила в абсолютно черный. Глубина уже спустя 4 метра от берега резко уходила на десятки вниз. Пущенный туда шар света исчез через минуту, хотя нить заклинания оборвалась только через 20. Река хоть и была более стабильным путем, но тут существует множество уникальных для этого места аномалий. Например, зеркальные миражи, когда могут появиться десятки отражений твоей собственной лодки, или водовороты-порталы, соединяющие 2 места. По слухам, на дне существуют проходы в какое-то подземное море, где обитают левиафаны. За 5 субъективных часов мы смогли добраться до пещеры троллей. Забавные это существа, они обитают почти во всех 9 мирах, имеют десятки видов, некоторые из которых разумны, а также, по слухам, у них есть свое небольшое измерение, которое называется Земля теней. В этом неполноценном мире, который выглядит как сеть подземных пещер и расселин, обитают в основном разумные особи, а также разумные особи могут обитать в так называемых рынках троллей. Мы вроде как идем охотиться на неразумного представителя их вида, но даже будь у них хоть немного разума, эти конкретные являются людоедами, эльфоедами. Зайдя в логово монстра, мы почувствовали ужасную вонь. Если для меня это и правда была лишь ужасная вонь, то для Луны с ее обостренными чувствами нахождение здесь было смерти подобно. Поэтому я создал простенькое заклинание из стихии воздуха, а именно воздушный фильтр, благодаря чему мы перестали чувствовать какие-либо запахи. В глубине это оказалась вполне обычная пещера естественного происхождения, и в ней даже не было большого количества ответвлений. Это позволило добраться до ее центра за 1.5 часа. Так как сейчас в Альфхейме был день, то тролли должны спать, их время – ночь. Сумеречное зрение помогло найти здоровенную тушу у дальней стены. Передав Луне то, где находится цель, а после мы стали совещаться, как нам лучше поступить. Тело мы видим одно, а цели 2, значит, где-то рядом должен быть еще один. Мы пришли к мысли, что нужно устранить первую цель по-тихому, накинув на Луну ночное зрение. Я приготовился ей страховать, для чего сплел заготовку для ледяного копья. Луна отправилась вперед, хотя я предлагал устранить его с расстояния, но моя волчица попросила меня не лезть вперед, так как это ее задание. Она почти добралась до первого тролля, но, как оказалось, второй следил за нами так же, как мы следили за его сородичем. Он был в засаде и ждал наших действий. Когда Луна активировала свои мечи, он спрыгнул откуда-то с потолка. Моя волчица не успела бы увернуться, но, почувствовав для нее опасность, я успел поставить в последний момент световой конус. Тварь, взвыв, отпрыгнула, и ей вдогонку полетело ледяное копье, но я не учел, что при использовании темного зрения конус будет слишком ярким. Создав силовое лассо, я протянул Луну к себе, а после того, как моя любимая оказалась в безопасности, окруженная силовым полем, пришло время уничтожить монстров. В первую очередь, Я снял с Луны ночное зрение и создал несколько десятков светлячков, чтобы не сражаться в темноте. Передо мной возникло два гиганта. Один выглядел как многоголовая пародия на человека с каменными наростами, второй же был в два раза ниже и имел одну голову, но главной его особенностью были черные диаманты, усеивающие его тело. Для начала я создал несколько десятков ледяных стрел, но тот тролль, что поменьше, закрыл своего собрата. Меня бы устроило умерщвление любого их них, но произошло что-то из ряда вон выходящего, и диаманты, сверкнув, просто поглотили стрелы. Это не такой уж и крутой трюк, но здесь было что-то не так. Обычно создается поле с противоположной энергетической направленностью, тогда при столкновении они нейтрализуются. Здесь же атаки как будто поглотились в черные кристаллы на теле существа. Мне бы сейчас рунное зрение, но я не представляю, как его включить. Ардис, есть соображение? Смотря насчет чего, если по поводу твари, то в справочнике по пещерам номер 6 сказано. Некоторые тролли имплантируют себе редкие минералы, и с помощью своей магии раскрывают неожиданные свойства у этих материалов. Если же по поводу рунного зрения, то я смогу его запустить, но всего на 5 минут. Хорошо, я тебя понял, тогда включай и отследи, как оно влияет на меня. Будем собирать данные, а то способность имбовая, но абсолютно непонятно, как она работает. Принято, начинаю запись. Мир передо мной преобразился, все мои светляки все еще летали в воздухе, но теперь они представляют собой замкнутые цепочки рун, стены тоже исписаны корявыми надписями, смысл которых ускользает от меня. Создав несколько десятков стрел и увидел их на разном уровне создания. Во время формирования заклинания, как оно развертывается, принимать форму, свойства, скорость, направление, все это закрепляется рунами, которые как будто возникают из ниоткуда. Это все было странно, но еще страннее произошел, когда заклинание было в воздухе. Появились новые рунные цепочки, которые не относились к моему заклинанию, они появлялись от его взаимодействия с воздухом. Появившиеся цепочки отвечали за сопротивление, плотность, температуру, а когда стрелы долетели до тролля, я вообще ничего не понял. На его коже по очереди появились корявые руны, смысл которых я опять не понимал, но в комплексе они влияли на камни в его коже. Они взывали к духам камней и приказывали им забрать стихии или что-то такое. Если я все правильно понял, то нужно еще кое-что проверить. Создав световой луч, я увидел новую рунную цепочку, и в этот раз цепочка была мне понятна. Она не призывала силу духов, а отправляла атаку внутрь кристалла, где та постепенно рассеивалась. В теории большим количеством света можно перегрузить и взорвать, использовав заклинания с другими стихиями, но получил тот же эффект, что и с льдом, а вот с чистой манной ничего не произошло, она нанесла урон. Все это время, пока я проверял эффекты взаимодействий, тролли ничего не делали, точнее мелкий ловил своей тушкой заклинания, а вот крупный как будто завис. Луна тоже почти пришла в себя, Ардис накинул на нее пару простых лечебных чар, но ей еще нужно было некоторое время, чтобы прийти в себя. Стоило мне об этом задуматься, как тот здоровый ударил по земле, и руны на стенах засветились, и я увидел некое заклинание. Смысл я, конечно, не понимал, но две руны я знал формирование и конус, а поэтому, схватив луну, я использовал левитацию. Заклинание хоть и прожорливое, но в принципе я могу летать пару часов. Вот хорошо, демонам и ангелам у них подобные чары, но естественного происхождения, есть в крыльях, и это минимизирует расход. Все это было проделано вовремя, так как интуиция взвыла, и из всех стен выросли шипы. Единственным пустым участком была небольшая зона вокруг троллей. Вися в воздухе, я стал закидывать этих тварей искрами. Как я и думал, эта тварь не может поглотить чистую ману. Искры — это одно из самых простых заклинаний на чистой магии, так что я попросил Ардиса вывести схему заклинания помощнее. Его выбор пал на волшебную стрелу, она, конечно, тоже не очень мощная, зато схема почти не отличается от ледяной стрелы. Что забавно, во время формирования этих заклинаний происходят одинаковые процессы, но каждый раз с разными рунами. Атаки стрелами возымели эффекты, троллям пришлось убрать шипы и уворачиваться. Наконец, после 5 минут обстрела в себя пришла луна. Она сразу попросила подкинуть ее куда-нибудь над троллями. Выполнив ее просьбу, я остался в режиме боевого вертолета и обеспечивал поддержку с воздуха. Когда луна смогла прикончить первого противника, как раз таки низкого, я переключился обратно на магию льда, и совместными усилиями мы смогли победить второго за пару минут. После этого Луна запечатлела совершенный на специальный артефакт, выглядящий как прямоугольник с кристаллом в центре. Когда она проделала весь этот процесс, я стал осматривать туши и в первую очередь вырвал телекинезом все черные диаманты, а также часть костей, инкрустированные этими же черными кристаллами. Из второго тролля я попытался вырвать каменные наросты, но они оказались частью скелета. Чтобы их забрать, пришлось прибегнуть к одному из заклинаний магии смерти, а именно разложению. Саму магию смерти или некромантию, или другие подобные, даже не темные, а мерзкие искусства, я не мог полноценно изучать в Асгарде, так как они находятся под запретом. Можно, конечно, получить лицензию, но для этого нужно обладать хоть какими-то знаниями в этих областях. Закончив с тушами, мы стали осматривать пещеру, и в дальней ее части нашли те же черные кристаллы и место рождения с ними. Понятное дело, я забрал столько, сколько смог, хотя мне кажется, не взял и половины, но устраивать здесь шахту было как-то неправильно. Можно рассказать об этом месте Одину или Локи, чтобы они организовали добычу, если, конечно, это им понадобится. Выбравшись из пещеры и оценив время суток и запас собственных сил, мы решили сразу отправиться к следующей цели. Быстрейший маршрут был через лес, хоть это было куда опаснее, чем путешествие по реке, но в теории на день меньше. Сколько на самом деле занял путь, мы не засекли, но поняли, что мы рядом с целью, когда Луна почувствовала запах какого-то ужасного одеколона, а еще через несколько метров я ощутил колебания энергии. Осмотревшись, я увидел нити охранных чар, но они были какими-то непривычными. Признаю, мне понадобилось несколько минут, чтобы догадаться, что они созданы из демонической энергии. Проведя ряд небольших тестов, я пришел к выводу, что это сигнальные чары, и их источник находится всего в сотне метров, а также что все это расстояние забито сигнальными чарами. Я бы мог взломать их с помощью стело, но это не особо нужно, так как заклинания развешаны именно между деревьями, а сверху я под невидимостью смогу пролететь. Луне было еще проще, на ее костюме есть режим маскировки, благодаря чему она становится незаметна для этих чар. В отличие от предыдущего задания, это имеет несколько особенностей. Во-первых, взаимодействие с разумными, нельзя просто подойти и по-тихому всех убить. Точнее, можно, так как правящий совет этих земель жутко не любит демонов. Тут буквально все законы не ставят ни во что демонов и любых существ преисподней. Там, конечно, есть закон, который обязывает меня сначала дать одно предупреждение, но если у меня есть хоть малейшие подозрения или опасения, то можно сразу напасть. Основываясь на этих особых условиях, мы и составили простенький план. Я сначала выхожу вперед с предупреждением, а после того, как они посылают меня куда подальше, со спины их атакует Луна. Став на позиции, нам предстал лагерь с пятью разумными, тремя похожими на людей, одним рогатым парнем и одним йотуном. Когда мы были готовы, то обозначили первые цели: на мне будут рогатый великан, а Луна возьмет на себя двоих девушек, а последнего парня заберем уже после. Найдя на поляне с лагерем пустой пяточек без охранных чар, я спустился туда и сплел заготовки для нескольких ледяных копий и одну ледяную глыбы. Когда все было готово, я включил запись, на специальном артефакте вышел из невидимости и огласил на всю поляну: у вас есть сутки, чтобы покинуть этот мир, или вы будете убиты. На мне скрестились взгляды всех демонов, а после парень с человеческой внешностью сказал остальным: разберитесь с этим варваром. Именно этой фразы я и ждал. Отключив записи, одновременно запустил заготовленные заклинания, но пока только копья. Мои заклинания попали и сразу убили рогатого парня, а вот ледяной великан не убило, но ледяная глыба добила его. После этого мне пришлось ставить магические щиты, так как в меня прилетели черно-красные молнии. В этот же момент Луна напала со спины, но одна из девушек вставила меч в землю, и вокруг моей волчицы засветился воздух, и она остановилась. Вторая девка призвала какой-то прямоугольник, после чего навела на меня, но у нее ничего не получилось. Система пискнула об обнаружении ментального сканирования, на это я мгновенно закрыл разум и выставил вовне смесь льда и смерти. На эти мои действия девка закричала и схватилась за голову. Из-за этого отвлеклась девушка с мечом, и Луна, освободившись, нарезала ее своими мечами, а после подскочила к атакующему меня парню. Не знаю, что он хотел сделать, но времени у него хватило только на то, чтобы развернуться. Луна проткнула его шею мечом, а после я использовал на противнике заклинание светового кинжала. Мне было интересно, как демоны отреагируют на свет. Вначале я использовал свет, созданный с помощью кольца, и нанесенный порез слегка задымился, а вот когда я провернул то же самое, но добавил силу Шира, рана прям зашипела и задымилась. После этого, я, используя силу смерти, безболезненно умертвил девушку, а после собрал души демонов. Зафиксировав результаты задания, я думал, почему сила Шира гораздо сильнее ранила демона. Может быть, это только из-за силы порядка, а может, святая сила. После я попробовал собрать демоническую энергию в свободную ячейку, но она там просто не задерживалась. Может, есть какие-то дополнительные условия. Осмотрев лагерь, мы нашли демоническую валюту, а также валюты внешнего мира, а именно доллары и евро. Также там были и демонические артефакты, и земная электроника. Еще получилось найти дневник, и, к счастью, он принадлежал одной из девушек, той, которая попыталась меня просканировать. Оказывается, вся эта группа отправилась в путешествие по девяти мирам, чтобы найти себе сильных слуг в свиту. Это в какой-то степени логично, все же в мирах Игдрасиля даже люди более сильные, что уж говорить об сверхъестественных рас. Девушка, кстати, обладала божественным механизмом, который почему-то называла даром демона. Этот артефакт создавал копию противника. Это все очень классно, но немного странно, как, например, он может повторить мои артефакты или систему. Нужно будет посмотреть на ее душу. Интересно, как на ней отразилось наличие божественного механизма. Как только мы закончили в лагере, то решили отправиться к гнезду святых или световых драконов. Информация об их гнезде мне попалась в дневнике мага, я после проверил актуальность, но чего-то конкретного не смог найти, так как о гнезде никто не знает, но самих драконов там периодически встречают. Примечание к части. Альбом, готовится замена HTTPS Drivega Glitzom Drivefolders 1x16 Su4 DKF4 ZFMCCPKFL 1S3 BN8 NUTNS, высшее существо. Я нашел автора. Он это, невидимкой был все это время. Я просто нечаянно пожелал не видеть его, хоть какое-то время этим сделал невидимым. Не спрашивайте, как это возможно, я не отвечу. Бабуин ТМ. Это многое объясняет. А можешь пожелать увеличения моей зарплаты, дед Максим? А еще пожелай найти мою пробку, она у меня козырная была, а так осуждаю. Автор шепотом, а ведь у меня еще столько злодейских планов было, к сожалению, неисполненных. Сценарист, высшее существо. Режиссер, высшее существо. Редактор, высшее существо. Автор иди, высшее существо. В главных ролях, автор, высшее существо. Высшее существо, высшее существо. Бабуин ТМ, высшее существо. Дед Максим, высшее существо. Часть 47. Перед тем, как идти к драконам, мы решили устроить привал и отдохнуть. В этом мире не пойми, что происходит со временем, так как компас, синхронизированный с остальными, говорит, что прошло всего 2 дня с момента нашего прихода в этот мир. Это как бы очень странно. По ощущениям, мы потратили как минимум 4, а то и все 5 дней на одни только перемещения по миру. Но как есть. Во время привала, я установил сигнальные чары и сел в медитацию. За последнее время произошло много всего, о чем стоит подумать. Во-первых, нужно продумать линию поведения у драконов. До этого я как-то не задумывался, но это здоровые ящерицы, дышащие стихиями. Соваться к ним с просьбой поделиться кровью для стрёмного ритуала, самоубийство. Мне как бы нечего им предложить, кроме своего магического мастерства, сомнительно, что им что-то подобное понравится, но предлагать им сокровища еще более плохая идея. Второй интересной темой, над которой нужно подумать, были души, а точнее души демонов. Дело в том, что у меня с Йотунхима осталась одна единственная душа великана, принадлежавшая главарю бандитов, и ее можно сравнить с душой демона-великана, чтобы наглядно увидеть изменения, вызванные фигурой зла. Остальные души тоже стоит посмотреть, как минимум у одной из них был божественный механизм, а еще один может быть чистокровным демоном. Правильно было бы оставить все это до возвращения в Асгард, но мне слишком любопытно. Первым пошло сравнение душ великанов, и тут меня ждал облом, так как эта новая душа в моей коллекции прошла обращение лишь недавно, и фигура зла еще даже не полностью слилась с ней. Фигуру я, кстати, спокойно отковырял из души, это была ладья, а с тем, что у главного демона была коробка с остальными фигурами, то у меня уже есть один неполный набор. Можно попробовать собрать 2 полных наборов и сыграть с каким-нибудь демоном в шахматы. Следующей душой была душа демона, и тут тоже что-то конкретное сказать сложно. Душа необычная, но я и обычных-то не особо много видел, так что делать выводы сложно. Зато, Система показала наличие фигуры короля в этой душе, знал ведь, что они существуют, но пока лезть в эту душу я не буду, а то сломаю такую редкую фигуру или душу демона поврежу, у меня на нее еще есть планы. После, я осмотрел душу того рогатого парня, и тут вновь все было непонятно, она была похожа на душу демона, но была иной, как будто менее аккуратной, а еще в ней больше половины принадлежали другому существу. Зато, за счет этого я смог достать фигуру и не повредить душу, это оказалась фигура королевы. Я думал, что все демоны-парни дают королеву любовницам или типа того, как например Сазикс или тот из фениксов, но видимо я ошибался. Наконец я решил оставить носительницу священного механизма, а сейчас решил посмотреть на душу хозяйки дневника, и в ней оказался механизм. Не просто следы, а полноценный механизм. Проверив следующую душу, там тоже был механизм. Я думал, что механизмы должны исчезать после смерти или возвращаться в систему. Нигде не найти такую информацию. Если кто-то и захватывал души, то вряд ли проверял их на наличие механизма. А если наоборот старались захватить механизм, то получив душу в подарок, вряд ли обращали на это внимание. Теперь главный вопрос: как отсоединить артефакт, не потеряв, и как передать его другому? Есть несколько проблем. Во-первых, я не вижу эти души как таковые, для меня они иконки в отдельном окошке для клетки или кармана. У них есть подробное описание, если так можно выразиться, по составу энергии и принадлежности расы и пола. Во-вторых, я не могу никак взаимодействовать с этими душами, по крайней мере напрямую. Например, фигуры зла были своеобразными придатки или нашивками на душу, поэтому их легко можно было отделить. Того же короля не получается отделить именно из-за того, что он глубоко сидит. Единственным способом что-либо узнать является использование анализа на душу, но я уже как-то это делал, и мне, мягко говоря, не понравилось. Дело в количестве информации, ее слишком много, и большая ее часть бесполезна. Например, когда я использовал анализ на душу одного из бандитов, то узнал всю его биографию с самого детства в подробностях. Конечно, был там и своеобразные плюсы, как например навыки обращения с ножом и умение пользоваться отмычкой. После этого я еще неделю ходил с дебафом от системы в виде головной боли. С другой стороны, без этого я не узнаю что-либо об механизме. Кроме его наличия, есть еще дневник в качестве источника информации, но мне ведь его не хватит. Взвесив все за и против, посоветовавшись с Ардисом, я решил отложить это до возвращения в Асгард, или по крайней мере, думать об этом стоит после встречи с драконами. В моей коллекции знаний есть сведения о некромантии, но они хоть и обширны, в основном повествуют о создании армии нежити. В магии духов есть немного по взаимодействию с душами, но этого тоже немного не то. Оставив все эти размышления на потом и просто погрузился в пустоту, очистив разум от каких-либо мыслей и образов, для этого действия у меня в замке была отдельная комната. Нахождение в ней позволяло как взглянуть на события со стороны, проанализировать самого себя, так и отрешиться от размышления и сосредоточиться на текущей цели. Когда мы закончили привал, я был готов ко всему, что могут приготовить для меня драконы. Идти до них и было всего пару часов, и на удивление дорога была прямой и без препятствий. Это уже заставило меня заподозрить худшее. Придя, нас встретил двое драконов европейской внешности с белой чешуей. «Приветствую вас, грозные владыки небес, я Артур из Асгарда, а это моя спутница Луна из клана Волка. Мы знаем, кто ты, мы ждали тебя, асгардец». «Ждали?» «Да, нас предупредили. Они сказали, что ты явишься вместе со спутницей жизни». «Опять эти они, уровень их осведомленности меня просто поражает, еще и недели не прошло, а они уже в курсе». Дракон, кстати, прекрасно говорил без шипения и обладал красивым, даже мелодичным голосом. «Вы бы могли рассказать, кто эти они? Просто это не первый раз, когда об этом мне говорят представители вашего вида. Я бы мог, и они также знают о твоем интересе. Поэтому я дам тебе выбор, ты можешь узнать о них то, что известно мне, или пройти испытание и получить то, что тебе нужно». «Много ли вам известно?» «Многое, но не о них». «Выбор, без выбора?» «Да». «В таком случае, какое будет испытание?» «Все мы можем дать тебе только одно испытание. Иди за мной, можешь не беспокоиться за свою подругу, ее проводит в месте, где она сможет тебя подождать». Сказав это, дракон резко развернулся и направился вглубь пещеры. Переглянувшись с Луной и получив от нее ободряющий кивок, я направился за ним. Переживать за Луну смысла нет, ее броня вполне сможет выиграть для нее время. Другой вопрос, смогут ли ее клинки пробить шкуру этих драконов. Нужно, наверное, было отдать ей кристалл с Ардисом. Он смог бы достаточно ее усилить. Думать о том, что можно было бы сделать, уже бессмысленно. Нужно подумать о предстоящем мне испытании. Дракон сказал о том, что все они могут дать мне только одно испытание, а в прошлый раз это был грот с ледяной водой. Получается, в этот раз будет что-то подобное, но со светом. Это, мягко говоря, плохо, а нормально говоря, жуть как смертельно. Свет – это не лед. Он мне не дается так же просто, а сродство с ним иногда просто не растет или делает это по сотой доли процента. Что думаешь, Ардис, как будем проходить испытания? Если энергия не будет слишком агрессивной, то ее вполне можно будет поглощать. Это должно будет дать рывок как в сродстве со светом, так и в развитии энергоемких структур тела. Тут ты прав, но думаю наваять в конструкторе щит-фильтр, который будет обеспечивать эту самую неагрессивность, все же стоит. Сказано, сделано. С собственным развитием и появлением все более мощных компов пользоваться конструктором заклинаний все удобней, хотя он лишь автоматизирует и ускоряет те вычисления, на которые я сам способен. Идя по уже третьему драконьему гнезду, я поражался их разнице у ледяных драконов. Это были пещеры, в каждой из которых были особи. У кристальных, это были чуть ли не полноценный город с минимальной инфраструктурой для людей, а здесь, внутри пещер, это храм с каменным кирпичом и сложной резьбой, но особей мало по сравнению с другими. За весь путь нам встретились всего четверо, и те, кажется, даже не заметили меня. Из ухоженной и аккуратной части мы вернулись в пещерную и, идя по коридору с множеством ответвлений, прошли, наверное, в самый дальний угол. Здесь также было ответвление в небольшую полость, где в данный момент царствовала тьма. Что ж, здесь и будет проходить твое испытание. Ты все же не дракон, а поэтому дам тебе наставление. Свет, как и тьма, непростые стихии, а поэтому не равняя их с остальными, они это не любят. Учту. На этом наш едва начавшийся разговор затих. Наставление, конечно, мудрое, но непонятное. Зайдя в полость, я сразу развернул свой щит, выставив минимальную фильтрацию. На это дракон как-то странно покивал головой, но не стал ничего говорить, закрыл проход. Я оказался в абсолютной тьме, вокруг не было ни намека на щель, хотя проход закрывался просто валуном. Я сосредоточился и пустил в ход все свое восприятие. Не каждый день оказываешься в подобных условиях полной изоляции, это даже круче, чем то, что я устроил в своем сознании, а поэтому мне хотелось впитать это чувство, чтобы после повторить его. Не знаю, сколько я так сидел, но времени прочувствовать мне хватило, а вот к резкому включению света я был не готов. В какой-то момент вся окружающая меня тьма просто стала светом. Это все еще было то же чувство пустоты и отрешенности, но немного другое. Свет очень медленно стал усиливаться, а пока он не дошел до критической отметки, я продолжал впитывать ощущения. Когда свет стал сильнее, я понял, почему дракон был недоволен выставленным мной щитом. Он попросту оказался бесполезен и разрушился, стоило на нем появиться искра чистого света. Это выбило меня из созерцания, и какая-то явно умная мысль по поводу окружающего ускользнула, не успев толком оформиться. Быстро вернуться в то состояние не получилось, так как свет стал пребывать все быстрее и уже походил на солярий, пока по-своему приятный, но уже добавляющий дискомфорт даже через закрытые глаза. Чтобы не ослепнуть к концу этого испытания, я попытался создать уплотненные щиты прямо на глазах, но стоило еще неактивному заклинанию появиться, как оно сразу сгорало, так что пришлось ограничиться накладками из льда, которые я постарался сделать максимально отражающими свет. Режим солярия постепенно переходил в режим жука под лупой, и, к сожалению, жуком был я. Мои попытки захватывать свет и немного пускать его циркулировать по телу, как я делался льдом, сразу оказался провальным. Попытка поглощать его всей поверхностью тела и направлять сразу в ядро уже возымела положительный эффект, особенно, когда до меня дошло не останавливать свет. Эта стихия не была стоячей, она была подвижная, именно в движении проявляла свойства. Правильно остановить свет могла только энергия порядка, все остальное не подходило. Понимание этого облегчило мне задачу, но этого не хватало, свету не хватало расстояния во мне. Полагаясь на интуицию, не зная, дана она мне системой или просто есть в каждом, я пустил в свет в то, что ощущал как свою душу. Вначале это причинило жуткую боль, как будто что-то во мне выжигалось, что-то, что не нравилось свету, но это была не тьма. Нет, тьма наоборот была рада такому соседству, пускай это и была метафоричная тьма души, а не энергия. В какой-то момент я понял, что все идет по плану, Но вот только когда это происходит, то значит лишь, что план не твой. Прогоняя сквозь себя свет, я ощутил, как что-то обрело свою завершенность, и мне стало легче, как будто все это время я надувал тугой шарик, а сейчас он лопнул, а на его место поставили вентилятор, который сам в себя засасывает воздух. Благодаря пришедшей легкости у меня снова появилась возможность размышлять в отстранении от игры света и тьмы, бликов и теней, но что-то в этой игре меня притягивало. Было в этом что-то такое естественное, такое притягательно, такое будто появись в окружающем меня свете. Тьма, она не будет лишней, она будет родной, но лишь до тех пор, пока ее не попытаются объединить со светом. Тьма и свет не могут существовать без друга, так как они определяют друг друга, но и вместе существовать они не могут, так как это уже слишком сильное сочетание для самого мира. Они должны существовать рядом в постоянном цикле, в замкнутом кольце. Свет продолжал выжигать меня, мой разум, само понятие разума. Я противостоял ему своей волей, а после и своим светом, но все это ощущалось лишь полумерами. Я упускал что-то, о чем мне говорил сам свет. И тут меня накрыло озарением: свет и тьма не просто два элемента, которые сосуществуют в гармонии с друг другом. Нет, это один элемент, но с двумя разными направленностями. Тьма направлена внутрь, в то время как свет направлен наружу. Появилось это. Я ощутил свой внутренний свет и просто без потери сложности переключил его на тьму. Вся боль мигом пропала, а свет стал наоборот лечить все нанесенные им раны. Здесь же мне открылся смысл драконьей мудрости: ни свету, ни тьме не нужно сродство этой силе, нужно лишь понимание или осознание, и она тут же перестает быть столь страшной и разрушительной. Напитав свое тело этой тьмой, я убрал лед с глаз и увидел свет вокруг себя по-новому. Это та сила, которая сможет поставить на колени любых богов, это часть той силы, что позволит мне победить этот мир, но пока мне еще далеко до нее. У всего есть свой уровень, и моя сила, хоть и выигрывает в количестве, но находится в самом низу своего качества. Понаблюдав за светом, что помогает рождаться драконам, я попытался им управлять, и у меня это получилось. Сначала он сконцентрировался в искорке, что разрушили мой щит, а после и в массивный сгусток чего-то, что вело себя как вода в невесомости. До этого, используя свет, я ориентировался сначала на физику и фантастику своего мира, а после на ангелов этого мира. А то, что я делаю сейчас, не похоже ни на что из этого. Сколько я изменял свет вокруг, пропускал сквозь себя, меняя его на тьму, и выпускал обратно, возвращая первозданный вид, не знаю. В какой-то момент меня просто вытащили наружу, и как всегда в самый неподходящий момент, пропуская свет сквозь себя и меняя его, я стал замечать, что всего долю мгновения появляется оно. Не свет и не тьма, а серость, но разобраться мне не дали. Дракон сказал, что я молодец и что теперь мне нужно отдохнуть, а после меня накрыла тьма. Пробудился я сразу, ощутил возле себя луну, а после почувствовал бинты по всему телу и даже на глазах. Сам себя я ощущал нормально, и система не говорила о каких-либо серьезных нарушениях. Еще давно в системе был выделен специальный индикатор, появляющийся на периферии зрения. Поэтому я встал и начал разматывать бинты с лица и глаз. Это, кстати, тоже были не обычные бинты, а модные черные, но главное отличие от тех асгардских бинтов, что способны залечивать энергетику, эти перенаправляли свет отовсюду внутрь. Заметив мои манипуляции, ко мне подбежала Луна и попросила прекратить разматывать бинты, под которыми оказались какие-то камни, излучающие целебный свет. Моя волчица хотела сказать что-то еще, но, посмотрев мне в глаза, замерла. «Что случилось, Луна? Твои глаза, они светятся». Прикрыв глаза и пощупав их руками, я не чувствовал какого-либо дискомфорта. Открыв глаза, я осмотрелся вокруг и сначала не заметил различия, но после до меня дошло. В пещере из источников света один небольшой светляк, судя по цвету, созданный луной, а я не вижу ни одной тени. Вот тебе и темное зрение, а ведь в системе я взял улучшенное сумеречное и инфракрасное зрение. Понять, из-за чего так получилось быстро, дело было во все еще наполнявшей меня тьме, так как снаружи она проявлялась светом у меня и светились глаза. Пока я размышлял, Луна пришла в себя и попросила меня лечь, пока она найдет драконов. Рассказывай, Ардис, как все плохо или хорошо? Откровенно, плохих новостей нет, все полученные травмы уже залечены. Какие травмы? Из физических ожог 4-й степени, а энергетических слишком много, чтобы перечислять, но драконы оказались отличными врачевателями. Какие еще новости расскажешь? Есть две хороших новости. Первое ядро было завершено и даже лучше, чем было рассчитано, но из-за этого ядро было направлено на стабилизацию и система не может вывести информацию о нем. Второй новостью была дополнительная мутация костей. Теперь они помимо манны генерируют еще и свет, но это увеличивает скорость генерации света и ничего более. Также со временем может вырасти прочность костей из-за их энергонасыщенности. Неплохо, я конечно подожду стабилизации ядра, но можешь дать краткую сводку по новым возможностям. Лучше дождись конца стабилизации. Не успел я придумать, как убедить Ардиса рассказать подробности, когда пришла Луна в сопровождении дракона. Тот провел некие манипуляции, сказав, что я полностью здоров, а после сунул мне бутыль с кровью и попросил покинуть пещеры. Переодевшись в запасной комплект одежды, жаль конечно предыдущий, но Мист, когда дарила их мне, то дала их сразу 10 и не зря уже 3 безвозвратно утеряны. Выйдя из пещеры и отойдя от нее метров на 10, мы стали свидетелями того, как драконы скрывают свою пещеру плотными иллюзиями, созданными из чистого света. Это невероятный уровень, даже Мист так не может, а про меня и говорит ничего. Я пока не знаю, как подступиться к плотным иллюзиям из манны. Посмотрев на это, мы стали решать, куда идти дальше. Нам нужно сдать задание, что можно сделать в большинстве крупных городов, например в весеннем городе. Он является второй столицей, чем-то наподобие Питера местного масштаба. Там же мы договорились встретиться с нашими товарищами, но до этого срока еще 2,5 дня. Открыв справочник по Эльфхейму, мы стали выбирать, куда еще можно заглянуть, но все места либо были нам неинтересны, либо слишком далеко, а поэтому мы решили пойти в город и уже там решать. Тем более в весеннем городе должна быть Росвайс.